ящичек со всякими гримерскими прибамбасами. Кому-то, видать, понадобился для маскарада. Опять ему везло, сказочно везло. И синяя «Тойота» удачно подвернулась, и ни один коп не встретился, и Бет умыкнул без приключений. Поначалу это тешило его, придавало уверенности. Сейчас испугало. Ему ли не знать, что фартить бесконечно не может? Такие улыбочки судьбы заканчиваются обычно большими разочарованиями. Это было последнее, о чем он успел подумать. Сон сморил его сразу же, в одно мгновение. Так и заснул, сидя, неудобно сгорбившись. У него не было часов, и он не смог бы сказать, как долго проспал. Но когда открыл глаза, еще не стемнело. Разбудил его шум подъезжавшей машины. Джон выхватил из-за пояса револьвер, метнулся к окну, осторожно выглянул и увидел сквозь мутное захватанное стекло черный Понтиак. Бет вышла с молодым коренастым китайцем в черной просторной куртке. Джон был достаточно опытен, чтобы, лишь взглянув на него, определить, что этот парень не из тех, кого жалует полиция. Прислонился к стене напротив двери, держа перед собой оружие. Бет вошла первой, недовольно поморщилась. «Спрячь пушку, Супермен, и вообще не очень-то выделывайся!» Сейчас под защитой брата она выглядела и говорила иначе. Джон послушно сунул револьвер за пояс. Брат уже входил в комнату. Быстро огляделся, затем припухшие глаза его нацелились на пасмурное лицо Джона. «Бет рассказала мне о тебе. Ты в самом деле пришил трех копов или цену себе набиваешь?» «Лейтенанта Бойля точно», — ответил Джон. «Остальных двоих вырубил, но сомневаюсь, чтобы они выжили, особенно тот, с которого форму снял». Китайца заинтересовали подробности бегства Джона из полицейского участка. Слушал внимательно, изредка одобрительно хмыкая. Когда Джон закончил, произнес: «Парень, ты, я вижу, не промах. И Бет очень за тебя просит. Но я такие вопросы не решаю. Я отвезу тебя к одному человеку, поговоришь с ним. Постарайся ему понравиться. Это в твоих интересах». Втроем покинули хибару. Брат сел за руль Понтиака. Бет, уже одетая и подкрашенная, рядом с ним. Джон лег на заднее сиденье. Стекла были тонированы, но Джона прикрыли на всякий случай какой-то тканью. Ехали долго. Джон понял, что они пересекли город и движутся в противоположном направлении. Наконец машина остановилась. Джон привстал, вытянул шею. Ему никогда прежде не доводилось здесь бывать, и он подивился добротности и роскоши увиденных хоромов. Впечатлял трехэтажный дом-дворец со множеством веранд и башенок в глубине двора парка. Чуть в стороне грубовато поблескивал бассейн в мраморных берегах.